При нарушении обмена щавелевой кислоты и повышенном количестве оксалатов, солей, из рациона исключают продукты, богатые щавелевой кислотой, щавель, шпинат, ревень, какао, шоколад. Выведению оксалатов помогают яблоки, груши, сливы, айва, виноград, отвары из кожуры фруктов.